Глава 16. Прощай, Камышин. Обервахмистр Бобриков, представился возрастной киборг-полицейский, коренастый и с обоими аугментированными глазами. Вахмистр Куницын, козырнул второй страж порядка, молодой и подвижный. У него хромом блестела кисть правой руки и пластины в черепе. Я посмотрел сначала на одного, потом на другого и хрюкнул, стараясь не заржать. Бобриков и Куницын? Учитывая тот факт, что до этого со мной общался майор Барсуков, который руководил операцией, определенная тенденция прослеживалась, и мне начало казаться, что я имею дело с неким проявлением изощренного армейского юмора. Наверняка кадровики, направляя переводом увечных и кибергизированных ветеранов в сервитуты, здорово глумились, распределяя их по фамильно-географическому принципу. Иного внятного объяснения ситуации с концентрациями фамилий по темам я найти не мог. Но хрюкать было неприлично, потому я сказал. «Извините, это нервное. Не каждый день в таких передрягах бываю». «Прямо-таки не каждый», — усмехнулся Куницын. «Я ролики с вами смотрел. Кажется, для Бабая Сархана драка с дюжиной киборгов в порядке вещей». «Ну, не утрируйте все ж таки, не ежедневно ж я». «Избиваете боевиков формации их собственными конечностями?» Закончил Барсуков иронично и протянул мне планшет. «Просмотрите, все ли верно записано с ваших слов и подтвердите под протокол. Вопросов к вам в целом больше не имеем. Налицо разбойное нападение, похищение подданного государя Всероссийского в целях мести и на почве личной неприязни». Я некоторое время пялился в экран гаджета, читая казенное изложение событий минувшего часа, а потом спросил. «И что, теперь формацию закроют?» «Так нет ведь де юре никакой формации», — скрипнул зубами Бобриков. «Есть вот тут у нас станция технического обслуживания кибернетических имплантов и аугментических элементов. Оформлено все честь по чести, на частных лиц, и комар носа не подточит. А то, что все знают, чей это филиал де-факто, к делу не пришьешь. Нет, если бы они взорвались и начали оказывать сопротивление сотрудникам или злоумышляли против государя, тут подключились бы опричники или сыскной приказ, и тогда уж совсем другой коленкор пошел бы. Но поверь мне, орк, мы, муниципальная полиция Камышина, сделаем все, чтобы эти охреневшие падлы, те, кто выжил, получили ссылку в хтонь, на самую кромочку, на бережочек». «А мне можно?» — поинтересовался я. «Что можно?» Киборги-полицейские повернулись ко мне синхронно. «Ну, на бережочек». «Ты больной?» «А, идиотский вопрос. Ты же черный урук из Сан-Себастьяна. Но ответ однозначный. Нет, тебе нельзя на бережочек. Если так хочется сдохнуть, шуруй на мост и сигани с него тварям в пасть. Но ни один КПП тебя к затону не пустит. У нас режим и вообще. Вид на жительство у тебя не наш, так что...» Бобриков замотал головой, и его аугментированные глаза никак не могли сфокусироваться, и то косили на нос, то разбегались в разные стороны. «Нет, ну чего вы как эти? Нет такого закона, желающих в хтонь не пускать!» Возмутился я и почесал отбитые ребра. «Есть закон, нет закона! Нам не нужно, чтобы ты тут сдох по нашей вине, пусть даже и косвенный, понятно? Ни к чему камышинской вольнице такие проблемы!» Рубанул ладонью воздух Бобриков. «Кстати, о проблемах. Вон сыскной приказ шагает. Сейчас будет раздача слонов». «И откуда у них тут известно про раздачу слонов? Неужели свои Ильф и Петров имелись?» Арикович и вправду был тут как тут. Шагал через весь ангар, и полы его красивого черного пальто развивались во все стороны. Прибарахлился, приоделся государев-бородач. «Неоять, рыжий, матрица-перезагрузка, чтоб меня». Но слонов сыскарь не раздавал. Он вперился глазами в полицейских и спросил. «Где задержанные?» «Пакуют», — переглянулись киборги. «Передайте своим, чтобы не смели отъезжать. Я должен допросить их немедленно». Его лицо было бледным, на лбу вздулась жилка. «А...» — полицейские пребывали в растерянности. «Исполнять!» — рявкнул, как плетью хлестнул. Даже мне по ушам прошлось. А Бобриков с Куницыным аж присели. Никак ментальную технику применил? Я скосил глаза на Татау. Ловец снов не подавал признаков жизни. Или я ошибся, или это была узконаправленная атака. А может, природной урукской сопротивляемости хватило. «Пошли, бабай, со мной. Будем из твоих похитителей душу вынимать», — мрачно заявил он. «Хлою вообще наизнанку выверну, сволочь такую. Она мне и в Сан-Себастьяне плешь проела, это ж стерлядь, каких поискать! Кровожадная сукина дочка!» И я пошел за ним. Мне было интересно, как работают менталисты и на что способен молодой целовальник теперь. Ему, похоже, это тоже было интересно. Рикович вышагивал, как оловянный солдатик, решительно печатая шаг и вбивая подошвы ботинок в бетонные плиты, покрывающие пол ангара и вообще почти всю эту промзону. Киборги общались между собой в режиме онлайн. Им не нужно было куда-то звонить или бежать, сломя голову. И поэтому к нашему приходу один из трех полицейских броневиков был открыт, и двери в десантный отсек распахнуты. Там, прикованная к закрепленному на стене раскладному сиденью, находилась Хлоя. «Все равно убью!» — прорычала она, буравя взглядом мое лицо. На губах кибердевушки проступила кровавая пена. Это было отвратительно, честно говоря. «Ударься затылком о стену!» — как-то буднично произнес Рикович, и киборг стукнулась головой о броню, легонько. «Еще!» — потребовал Иван Иванович, и жилка на его лбу задергалась. Хлоя снова бахнула своей черепушкой о металл обшивки. Ее глаза стали круглыми и удивленными. Она беспомощно посмотрела сначала на менталиста, потом на меня. «Сильнее! Ударься головой о стену! Сильно!» — рявкнул целовальник. «Дах!» Это было гулко. Из рассеченной головы потекла кровь, и без того измочаленная схваткой со мной Хлоя и вовсе стала выглядеть жалко. «Нет! Нет, нет, нет!» Вдруг запричитала свирепая воительница совсем по-бабски. «Не делайте этого в моей голове!» Иван Иванович молчал и смотрел на нее холодными голубыми глазами, а потом вдруг злобно оскалился и плюнул под ноги, прямо на пол десантного отсека. «Ни хрена, бабай! Она просто была влюблена в Стрэдлейтера, вот и все. А местный босс, Грег, имел за душой немалый долг перед Сан-Себастьянским филиалом. Эта стерва осталась там за старшую после учиненного тобой разгрома и теперь стребовала кредит кровью». «Нет, нет!» — замотала головой Хлоя. «Не надо!» «Не надо у меня подопечных похищать, долбанутая ты сука!» Губы Риковича презрительно искривились. «До конца дней будешь бабулькам утки выносить в доме престарелых и молиться за мое здравие, и благодарить за такую счастливую возможность прожить жизнь с пользой. Ясно тебе?» «Да!» — закивала Хлоя и снова запричитала. «Да, да, да! Всю жизнь! Молиться!» Когда мы выходили из промзоны туда, где ждали в микроавтобусе сотрудники местного отдела сыскного приказа, я сказал Риковичу. «Если попытаешься сделать что-то подобное с кем-нибудь из моих, я тебя убью». «Знаю», — кивнул целовальник. Мы подъезжали к мосту через затон на машине сыскарей. У ближайшей бетонной опоры моста на ее основании я увидел две крохотные фигурки людей в военных комбезах. Таких, какой носила обычно Роксана. «Ловят рыбку», — пояснил Рикович. «Смотри, что сейчас будет». Машина сбавила ход, и я с немалым удивлением увидал, как вспучилась речная гладь, и от нее оторвался огромный кусок. Пузырь? Невероятная масса воды взмыла в воздух и затрепыхалась. В ней билось нечто отдаленно напоминающее многоногую щуку размером с хороший автобус. «Тах, тах, тах, тах, тах!» Военный катерок, примерно с клыкастую бестию размером, оказывается, поджидал все это время за пределами затона, но когда маги сделали свое дело и выдернули цель, метнулся меж опорами моста и открыл огонь из носовой автоматической пушки. Снаряды дырявили уродливое чешуйчатое тело, и пузырь с водой быстро окрашивался багрянцем. В какой-то момент маги синхронно взмахнули руками, и чудище рухнуло в затон. И тут же вода как будто вскипела. Множество мелких тварей ринулись на огромного подранка и принялись откусывать от жертвы кусок за куском. «Кобздец!» — сказал я. «Фу! Поехали отсюда!» «Нет одинаковых тоней, бабай!» — хлопнул меня по плечу Иван Иванович. «То, что ты неплохо справлялся в Сан-Себастьяне и уделал старика из вербового лога, не должно внушать ложный оптимизм. Прекрати уже совать свой нос во все вонючие углы сразу!» «Ты что? Решил превратиться в моего старшего братца?» — поднял бровь я. «Окстись, малохольный! Тебе ли говорить про оптимизм и пессимизм?» Выразительно глянув на широкий браслет, охватывавший левое предплечье Риковича, я заткнулся. Толку разговорами я не добился бы. Мне ясно дали понять, в местную хтонь меня не пустят. Все остальное время, пока мы ехали до парковки, что разместилось рядом с театром, полицией и бардаком, пытался понять, померещилось мне или на самом деле в одном из углов ангара формации я заметил чьи-то длинные зеленые уши. Кузя-то вроде как должен в это время весьма интенсивно сексом трахаться. Хотя от каких-нибудь капитошки с парамошкой местного разлива скрыться было практически невозможно. Гоблины, они как крысы или тараканы, в любую дырку пролезут, а там уж трави, не трави. Лицо почтенного консьержа и властелина всея подземной парковки Карла Ликермаула очень сильно вытянулось, когда он увидел, кто именно подвез меня к парковке. Гном засуетился, пытаясь вытереть тряпкой несуществующие пятна с бронестекла, потом принялся раскладывать свои журналы и бумаги по стопочкам и вообще создавать вид деловой и значительный. Государеву тайную полицию тут знали, боялись и уважали. «Вот, держи!» Рикович протянул мне какую-то толстую книженцию в потрепанном переплете. «Это словарь научных терминов. В букинист заскочил. Купил вот редкое, раритетное издание. Еще при дедушке нынешнего государя издано». «Ишь ты, запомнил!» Я взял у него из рук увесистый томик и спросил. «То есть из сервитута нам лучше сваливать? Вот это означает твой широкий жест?» «Именно. И чем скорее, тем лучше. Поверь мне, вздрюченная формация сама по себе повод для неприятностей. А тот факт, что их опустил ниже плинтуса, по сути, один черный урук, вызовет целую бурю. Начнется передел собственности, войнушка на улицах». «Пока Кузя не натрахается, никуда мы не поедем», — развел руками я. «А я еще в торговый центр заскочу. Того сего возьму. Путь не близкий, запас карман не тянет, а гуси-лебеди не в каждом селе имеются». «Мое дело предупредить», — поиграл желваками Иван Иванович. «Не одна только Хлоя жаждала твоей крови. Недоброжелателей у одного ресторатора урукской национальности невероятно много». Мы стояли у шлагбаума, за которым прохаживался гном, чуть в стороне от ведомственного электрокара, так что ярышки не могли нас слышать. «Работает Татау?» — спросил я. «Отменно», — коротко кивнул сыскарь. «Я у тебя в неоплатном долгу». И в этот момент предплечье мне ожгло яростно, остро. Я вздрогнул и уставился на свою руку, и Рикович тоже. Медленно, как будто через силу, на серой урукской коже проявлялись иероглифичные очертания усилителя, того самого треугольничка со штрипочками. А потом один за другим целых четыре черепа, эдакие терминаторские рожи. Они, наверное, обозначали безвременно подохших от моей руки киборгов. И когда это я четверых-то ухайдакал? Может, от ран кто-то приставился? «Это что еще за каракули?» — удивился целовальник. «И золотом полыхает». «А что, действительно не понимаешь?» — с некоторой надеждой спросил я. «На самом деле не видишь, что тут изображено?» «А должен понимать?» Иван Иванович просто взял и потыкал пальцем мне в руку. «Очень беспардонно. Это что-то урукское? Какие-то тайные письмена?» «Тайные письмена? Ну и славно! Ну и замечательно!» — довольно оскалился я. «Давай, до свидания! Мне нужно это, арахисовую халву есть идти!» Он, конечно, ничего не знал про халву, но гном уже подавал мне многозначительные сигналы и заманивал в свою берлогу на входе. Так что я отсалютовал сыскарю и ярышком кулаком и, развернувшись на пятках, зашагал к господину Ликермаулу. Едва слышное гудение электродвигателя возвестило мне, что спецслужбисты убыли по своим архиважным и архинужным делам, и я мог расслабиться в приятной компании. И пожрать, после приключений и мордобоя, пожрать самое оно. Стоит отдать должное этому кхазаду. Карл Ликермаул сначала накрыл на стол, выставив по центру глиняное блюдо с огромным куском халвы, нарезал бутербродов с колбасой и сыром, закипятил электрочайник и залил глиняный же заварочник кипятком, распуская по всему помещению роскошные травяные ароматы. и только потом уселся напротив меня на продавленный диван, разгладил бороду и проговорил. «Вы ведь тот самый Бабай Сархан, да? Вы и есть креативный директор Орды? У меня имеется к вам серьезный деловой вопрос». И мне пришлось вынимать ложку из халвы и перестраиваться с предвкушения гастрономического удовольствия на серьезный деловой лад. «Слушаю внимательно». «Мы, я и мои друзья, мы хотим взять франшизу. Меня достала эта работа, торчать тут целыми днями без всякой перспективы. Нет, место хорошее и под землей, опять же, но скукота. Я было ножи-ножницы точить взялся попутно, ключи мастерить, но это все так, хобби. Хочется чего-то настоящего, нового. По деньгам у нас кое-что имеется, на первое время хватит, но нам нужен такой же фудтрак, как у вас, только на 3 спальных места. Это реально? Я прочитал ваши условия на страничке в сети. Выглядит очень заманчиво, но я не знаю, какие именно формальности нужно соблюсти, чтобы стать частью вашего проекта». «Очень простые формальности». Я снова взялся за ложку, отломил солидный шмат халвы, отправил его в рот, запил травяным чаем и блаженно зажмурился. «Даже одна простая формальность». «И какая же?» — подобрался Кхазат. «Нужно будет сказать 4 самых важных слова в вашей жизни». Снова занеся ложку над халвой, проговорил я. «Лучше бы трахаться пошел», — осуждающе заявил Кузя. «А потом уже они бы тебя похитили, и я бы сам видосы снимал, а то Тимони этот вообще не вдупляет. Потешный, конечно, но в плане видосик запилить полный плафон. Профайл, парнаф, парафин, профак, про...» Я не выдержал, коротко замахнулся и врезал ему подзатыльник словарем. «Изучай!» И снова вцепился в руль. «Это чё, и в книжный не заедем?» — обиделся гоблин. «Ты трижды обещал, а теперь бьешь меня пыльной книжонкой по затылку! Позор, позор тебе! Я всем скажу, что ты говнистый!» «Я говнистый? Это ты любил свое духовное просвещение!» «Я там сражаюсь с киборгами, рискуя жизнью во имя...» Тут я задумался, а Кузя, засранец эдакий, сразу же прочувствовал момент. «Во имя чего? Ну-ну!» Он машинально листал странички словаря и зловредно на меня посматривал. «Во имя престижа Орды и продвижения личного бренда!» — выкрутился я. «А ты какого-то слабоумного Тимоню отправил? Он, падла такая, что, полицию вызвать не мог?» «А зачем?» Искренне удивился гоблин. «Я вообще-то ему сказал чего? Видос сказал снять? Снимет видос, дам деньгу и пачку чипсов. А полицию вызывать уговора не было. Он мне сразу позвонил, когда увидел, что мужик с баллоном тебя у туалета караулит. А я и говорю: Кузя, этическая сила, ты вообще там не охренел случайно?» Я повернулся к нему и постучал ему пальцем по лбу, отчего гоблиненыша вдавило в сиденье едва ли не по самую шею. «Вообще-то?» — пискнул он. «Вообще-то я думал о престиже Орды и продвижении личного бренда». «Ужас какой!» — помотал головой я. «Тут врагов не надо с такими соратничками». «Я отвлекся от сисек ради своего единственного почти что друга, вообще-то!» — возмутился гоблин. «Ты знаешь, какие титьки у Томки? Ого-го! Больше, чем твои битухи! Я поднял телефон! Я вообще-то даже хотел Риковичу позвонить, но...» «Но влияние сисек было слишком сильным, да?» — усмехнулся я. Определенно, Кузя был тем еще чертом. Но чертом полезным. Вон как в сети народ возбудился после того, как гоблин на хостинг залил видос со схваткой с киборгами. Даже наши сан-себастьянские уже точат ножи и плюют на кулаки, и грозятся в крестовый поход на формацию пойти. Но нам это не надо. Нам надо что? Нам надо бы хтонь местную освоить. А потому наши ордынские франчайзи выйдут сюда уже завтра. Хуеморген написал: 3 фудтрака готовы, и пока что они будут осваивать великий тракт по моим стопам. Дело это непростое, как показывает практика. Впору значок клеить с белой дланью и надписью в стиле «Орда Френдли», как в кафешках, где принимают собачников с питомцами. Мысль-то на самом деле хорошая. Еще и место придумать можно такое характерное. Если в нашем стиле, то это точно должна быть площадка для мусорных контейнеров. Ляпнул на ограждение наклейку, и все наши знают, что тут порядок, а Орду любят и ждут. В Камышин, кстати, поедет какая-то семейная пара, парень и девушка из сталкеров Евгенича. К ним вопросов не будет. Может, и подберутся к бережку поближе. Пронюхают, что тут и как. Хотя на первый взгляд именно в Камышинской вольнице свою хтонь знают, холят, лелеют и даже любят. Вон водных магов пестуют. Целый НИИ водной магии имени Садко действует и коллегиум при нем. Так что если никто дерьма на вентилятор, как в Сан-Себастьяне, не подкинет, все у них в порядке тут будет. И ниша есть разве что для фастфуда. А для боевого нашего крыла, пожалуй, что и нет тут применения. Аналога Маякского проспекта в Камышине не имеется. А потому... Кузя, прокладывай курс на Орск. Даже если у меня окаменеет жопа и потечет кровь из глаз, я намереваюсь к утру добраться до Орска. Мы уже гнали на восток, но с учетом всех вводных наша траектория определенно требовала коррекции. 1200 километров! Выбравшись из сиденья, заявил мой ушастый штурман. Но я готов страдать! Там тоже есть бардак! И даже очень много! И тут же полез в телефон. А я откинулся поудобнее в кресле и хотел уже подкрутить звук в аудиосистеме и втопить педаль в пол. По радио звучала очень подходящая музыка. Каменный таран пел что-то очень знакомое про огненный полет. Но внезапно голос подал мой планшет, и я аж вздрогнул. С экрана гаджета пялился светлейший князь Воронцов, харизматично глядя с аватарки видеочата. Притормозив и вывернув на обочину, я возюкнул пальцем по экрану и сказал: «Здрасте, ваша светлость!» и постарался улыбнуться как можно более дружелюбно. «И вам доброго, пожалуй, что дня, бабай и Кузьма!» Князь выглядел, честно говоря, не очень. За его спиной что-то горело и дымилось, кто-то истошно орал. Не заключи наши с балканскими перемирия, я бы подумал, что он на войне. «В связи с чем имею честь?» — начал я, но был прерван нетерпеливым жестом. Князь утер копоть со лба тыльной стороной ладони и спросил. «Я тебя когда-нибудь о чем-нибудь просил, бабай?» «Что? Ого! Нет, ваше сиятельство, не просили! У нас было взаимовыгодное сотрудничество, но чтобы прямо княжеская просьба, такого не припомню. Что-то случилось у вас? У Николая, у...» «Не гадай, бабай. Случилось, да не у меня. Послушай, даже не знаю». Он и вправду не представлял, как подступиться ко мне. «Говорите, ваша светлость, я слишком ценю те отношения, которые у нас сложились, и прекрасно понимаю, что вы не стали бы обращаться ко мне без крайней на то необходимости. Чем смогу, помогу». Я не кривил душой. Протекция Воронцова была для меня как манна небесная. Без нее я едва ли продержался бы тут на Тверде так долго. «Беда у Демидовых. Можешь уделить им время? Нужно наведаться в Алапаевск». «До хрена далеко», — одними губами проартикулировал Кузя. Я только отмахнулся от гоблиненка и спросил. «По какому профилю проблема?» «Сложно сказать. Скорее, похоже на то, как ты помог Коленьке, но по-другому». Эта неопределенность мне не нравилась, но деваться было некуда. Воронцову нужно было помочь. «Рубать никого не надо!» «У Демидовых одна из самых крупных дружин в государстве российском. У них в рубаках дефицита нет. Ты на месте разберись. Гриша, то есть Григорий Акинфеевич, князь Демидов Десандоната, тебе все обскажет. Доверяй ему, как мне. Остальным не доверяй вовсе». «Я только от Камышина отъехал. Мне до Алапаевска еще...» Воронцов устало поморщился. «Нужна только геолокация и твое принципиальное согласие. Тебя заберут». «Я на фудтраке». «С фудтраком заберут». «Тогда сейчас пришлю координаты», — кивнул я. «Благодарю. Считай, что делаешь это для меня», — кивнул светлейший князь и отключился. «Да что там за дерьмо-то такое случилось у этих Демидовых, что вся королевская конница и вся королевская рать бессильны? И почему они вдруг Десандонато? И чем они конкретно тут на Тверде занимаются?» Следовало срочно восполнить этот пробел, так что я скорее полез в сеть, надеясь, что с небес не свалится какой-нибудь дракон и не утащит фургон в своих когтях до того, как я познакомлюсь с этим кланом поближе, хотя бы теоретически. Конечно, никаких драконов не было. Появился огромный конвертоплан с каким-то жутким зацепом. Спикировал сверху, подхватил фудтрак себе на пузо и взмыл в небеса. Честно говоря, меня чуть не стошнило. А Кузя, тот заблевал всю кабину.